Глава 47. Через 3 дня Харпер дала себе обещание, что больше не будет плакать. Ей по-прежнему было больно, но ее глаза выплакали всю влагу до последней капли, и теперь тело едва справлялось с обезвоживанием. Пора была подниматься с постели. Харпер выбралась из солнечного кокона спальни Карен и пошла в ванную, где постаралась смыть с себя всю печаль. Протерев рукой запотевшее стекло, Харпер пристально смотрела в свои серые глаза. «Просто двигайся дальше», — прошептала она. Вернувшись в комнату, Харпер тщательно осмотрела свою сумку и вытащила оттуда джинсы и майку с длинным рукавом. Потом спустилась на первый этаж. Накануне ее навестили Софи и Глория, которые привезли ей побольше одежды. Харпер не хотелось даже думать о том, как прошел разговор с Софи с Люком. Болела голова и ныло сердце, но Харпер встала на ноги. Она это переживет, так или иначе. На столе она нашла записку от Джонни. «Ушла по делам. Если ты это читаешь, пожалуйста, поешь. Готовые сэндвичи в холодильнике, мороженое в морозилке». Не обращая внимания на предложение поесть, Харпер выпила стакан воды, а затем, взяв телефон, села за обеденный стол. Пора возвращаться к жизни. Голосовая почта была заполнена до отказа, а просмотрев журнал вызовов, Харпер поняла, что больше всех других беспокоилась Софи. Еще было 5 звонков от Глории, несколько звонков с работы, а также от Альда, Бет, Джеймса, Клэр и Ханны, которая, похоже, понятия не имела о том, что произошло. Была даже 2 звонка от Злюки Фрэнка. Ко всем переживаниям добавилось еще и чувство вины. С ее стороны было эгоистично закрываться и отгораживаться от людей. Харпер понапрасну растревожила своих друзей. Она наверстает упущенное. После той ночи, когда она ушла, 2 раза в день приходили сообщения от него. Харпер была не готова слышать его голос или его рассуждения типа «прости, но так должно было случиться», поэтому, отправив их в архив, она прослушала остальные. Затем принялась за смски, а позже перешла к электронной почте. Пришлось потрудиться, наверстывая упущенное, а то, что пришлось отвечать на письма с помощью телефона и из дома Джонни, только осложняло дело. Харпер посмотрела на часы. Воскресенье, 5 часов вечера. В офисе, вероятно, никого нет. Она пойдет туда и узнает, что можно сделать. Одна. Она была в долгу не перед ним. Она была в долгу перед всей остальной командой. Она направит их в нужное русло, прежде чем двинется дальше. Путь от дома Джонни до офиса занял больше времени, чем занимал прежде. Кроме того, Харпер без всякой нужды удлинила его, выбрав не самый прямой маршрут, который не проходил мимо дома Люка. Возможно, она была готова выбраться из кровати, как из кокона, но это не означало, что она была заинтересована в том, чтобы сыпать соль на свежие раны. Харпер с облегчением вздохнула, обнаружив, что в запертом офисе темно. Она была в безопасности. Закрывшись изнутри, она прислонилась к двери. Отказываясь заглядывать в его кабинет, Харпер мгновенно решила переставить свой стол. В оставшиеся дни она будет смотреть в другом направлении. Довольная новым видом из окна и сидя спиной к пустому кабинету, она взялась за работу. Нужно было ввести несколько новых счетов и платежных ведомостей на следующую неделю. Харпер просматривала письма сотрудников и клиентов, когда на ее телефон пришло сообщение. «Люк, Фрэнк говорит, что ты написала ему по электронной почте. Ты в офисе? Мы можем поговорить». У нее подвело живот, и она бросила телефон в ящик стола. Как она сможет когда-нибудь посмотреть на Люка, если едва способна прочитать написанные им слова? Ей нужно уехать из Беневиленса. Оставаться здесь невозможно. Невозможно было бы столкнуться с ним в баре у Ремо или на пробежке. Она этого не переживет. Она знала, что делать. Кому? luke@garrisoncon.com. От harper@garrisoncon.com. Тема — заявление об увольнении. Прошу считать это электронное письмо моим заявлением об увольнении. 15 декабря я увольняюсь из строительной фирмы Гаррисона. До этого времени я намерена начинать свой рабочий день в 6 часов вечера. Прошу не приходить в офис во время моего присутствия. Ударив по клавише и отправив письмо, Харпер закрыла глаза, прижав ладони к лицу. «Просто двигайся дальше», — прошептала она себе. Зазвонил телефон в ящике. Слегка приоткрыв ящик, она увидела на экране его имя. Харпер шумом захлопнула ящик и принялась мерить шагами комнату. Ничего не хотелось ей так сильно, как слышать его голос, но она понимала, что единственный способ пережить разрыв — не контактировать с Люком. Зазвонил рабочий телефон, и Харпер закатила глаза. Что Люк мог ей сказать? Лишь то, что не хочет, чтобы она отрабатывала 2 недели? Не выйдет, Гаррисон, дело не в тебе. У нее была работа и люди, которые зависели от нее. Брякнул сотовый телефон Харпер. Новая смс-ка от Софи. «Ты отправляла письмо Люку?» Он с такой скоростью выскочил из-за стола, что опрокинул стакан с водой. Теперь он расхаживает по двору перед маминым домом и набирает номер как безумный. Губы Харпер против воли слегка искривились. Как по сигналу опять зазвонил ее сотовый телефон. Она нажала «Отменить» и написала Софи ответное сообщение. Только что написала заявление об увольнении. Он, видимо, не испытывает радости от того, что ему придется терпеть меня еще 2 недели. До 15-го я буду работать по вечерам. Софи мгновенно ответила. «Мне почти жаль этого идиота. Выглядит, как косматый лунатик. Мне кажется, я заметила седые волоски». Мама трижды попросила его передать свеклу, прежде чем он отреагировал. Вздохнув, Харпер сунула телефон обратно в ящик. Ей совсем не хотелось думать о нем, не говоря уже обо всем семействе Гаррисон, собравшемся за обеденным столом. Никогда в жизни у нее не было таких близких, похожих на семейные отношения, и круг замкнулся без нее. Может быть, ничего другого ей не дано? Она снова посмотрела на экран компьютера и увидела ответ от Люка. Кому? harper@garrisoncon.com. От luke@garrisoncon.com. Если ты не ответишь по телефону, я сейчас приеду. И еще одно письмо. Кому? harper@garrisoncon.com. От luke@garrisoncon.com. А если ты уйдешь, я заявлюсь домой к Джонни. Харпер сжала зубы. Он этого захотел. Кому? luke@garrisoncon.com. От harper@garrisoncon.com. Я уважала твои желания. Надеюсь, что ты уважаешь мое. Я не хочу разговаривать. Я остаюсь только до 15-го, то есть ты можешь найти замену. И как бы тебе ни хотелось, чтобы меня здесь вообще не было, ты не знаешь новой системы составления зарплатной ведомости или базы данных. Я не буду попадаться тебе на глаза при условии, что тебя не будет в офисе, когда я буду работать вечером». Он ответил через несколько минут. «Кому? harper@garrisoncon.com. От luke@garrisoncon.com. Отлично. Сообщи мне, или, если хочешь, Фрэнку, что тебе нужно. Ты в порядке?» Решив не отвечать, Харпер вернулась к работе. Сидя в грузовике, Люк пристально смотрел на одиноко светящееся окно, ожидая, что в нем промелькнет тень. Он не понимал, что он здесь делает. Он вылетел из-за стола в доме своих родителей и, толком не попрощавшись, за 5 минут доехал до офиса, где, как ему было известно, находилась Харпер. Он не видел ее 3 дня. Она ответила ему, конечно, после того, как он пригрозил ей, но, по крайней мере, она ответила. Она была жива и здорова, и этого было достаточно. Разве не так? Он оглядел пустующую парковку. Почему она была здесь? Он покончил с этим, потому что не вынес бы видя, как Харпер растрачивает свою жизнь на отношения, которые никогда не будут такими, каких она заслуживает. И однако же он был здесь, надеясь хотя бы одним глазком взглянуть на Харпер через окно. «Он просто хочет убедиться, что с ней все в порядке», — решил Люк. «Может быть, тогда он сможет уснуть». Он провел рукой по лицу. Харпер ушла из его жизни и все еще сводила его с ума. Пришло время вернуть хотя бы подобие контроля над собой. Он завел грузовик и направился домой. Харпер проснулась всего через несколько часов после того, как рухнула в постель. Она ушла из офиса уже за полночь и была удивлена тем, как эффективно ей удалось поработать, когда ей не мешали телефонные звонки и посетители, и присутствие Люка. Было пасмурное, серое утро. По небу плыли снеговые тучи. Бесполезно было лежать в кровати, притворяясь, что она смогла бы снова заснуть. Харпер встала и натянула спортивные брюки и флисовую толстовку. Завязав кроссовки, она тихо вышла из дома. Взяв из машины пушистую головную повязку и желтые люминесцентные перчатки, Харпер побежала по мостовой. В этот предрассветный час Беневиленс еще спал. Было что-то успокаивающее в том, что она была совершенно одна. Харпер ускорила темп и изменила маршрут, направившись в парк, где в это морозное раннее утро уличные фонари освещали тусклым светом тропинку, ведущую к озеру. Альда звонил несколько раз, чтобы узнать, не хочет ли она пойти на пробежку, но Харпер понимала, что это лишь осложнит его отношения с Люком. Люк хотел вернуться к прежней жизни, а прежняя жизнь включала в себя и его друзей. Харпер тряхнула головой. «Сосредоточься на дыхании, не думай, забудь о нем». Из ее рта в ритм шагов вылетали белые клубы пара. Только она и холодный утренний воздух. Ничего больше.